Глава 52. Стингер. Модель 2. Разобравшись с новыми навыками, Юй сделал шаг вперед и обратился к темному рыцарю. «Старший, могу ли я спросить, есть ли у вас какие-нибудь советы для меня?» Рыцарь спокойно посмотрел на него и сурово сказал. «Ты должен быть более безжалостным. Твое сердце не безжалостно. Тебе будет очень трудно выжить». Сказав это, он снова замолчал и застыл, словно статуя, не производя ни звука. Юй молча ждал, затем также молча вежливо кивнул, поблагодарив темного рыцаря, и, развернувшись, вернулся в магический круг. Со вспышкой света Юй исчез из храма. Рыцарь все это время спокойно наблюдал за Юй, и когда тот исчез, все в той же тишине в его глазах резко вспыхнул мистический свет. Покинув темный храм, Юй направился в магазин улучшения оружия. В этом магазине сидел бородатый человек с обнаженным торсом и со следами сажи на теле, и держал бутылку в руках. Увидев вошедшего Юя, он спросил его. «Ты пришел модернизировать свое оружие?» «Сколько будет стоить улучшение оружия 3-го уровня?» Кивнув, спросил Юя. 500 СТ и магический драгоценный камень!» Сразу ответил бородатый мастер. Услышав это, Юй немного успокоился. После покупки навыка «Охватывающая броня» у него осталось 600 СЦ, если не считать призовых 1000 СЦ, которые он получил за выполнение миссий для начинающих. Достав 500 СЦ, магический камень и револьвер Стингера, он положил их на прилавок. «Сможешь улучшить это оружие?» Спросил он с ожиданием. «О, револьвер Стингер! Прекрасное оружие! Парень, у тебя есть мастерство и удача, раз ты смог уже получить его!» Мастер с улыбкой смотрел на оружие. Нажав пальцем куда-то в пространство, к мастеру полетел револьвер и повис прямо в воздухе. Снова нажав куда-то туда же, перед ним начало формироваться небольшое магическое пространство, в которое сначала залетел магический камень, засияв там, а за ним последовал револьвер Стингер, начавший разбираться сам по себе. После полной разборки вся магическая область засветилась, и разобранные части револьвера немного видоизменились и начали заново собираться. После окончания модернизации оружие подлетело к Юе, и он смог рассмотреть его. Это был револьвер чуть большего размера, с серебряной ручкой и барабаном уже на 6 патронов, причем другого калибра. Револьвер Стингер, модель 2, оружие 4 уровня. Эта модернизированная версия имеет более разрушительную силу. Если достаточно боеприпасов, то можете стрелять по танкам. Оружие никогда не сломается, если не разрушено внешней силой. Калибр 20 мм. Барабан на 6 патронов. Револьвер автоматически генерирует 2 патрона в день. Недостатки. Мощная отдача. Юй смотрел счастливыми глазами на обновленный револьвер. После улучшения, Стингер стал не только более мощным, но также может генерировать по 2 патрона в день. Все это сильно повысило его ценность как оружие. «Большое спасибо, мастер!» Юй от всей души поблагодарил мастера, попрощался и покинул магазин улучшения оружия. Улучшив оружие, Юй направился в магазин снаряжения. Зайдя внутрь, его с улыбкой поприветствовала красиво одетая девушка-менеджер. «Добро пожаловать!» «Добрый день! Я хочу посмотреть на список доступного снаряжения». Сразу обратился к ней Юэ. «Конечно». Девушка взмахнула рукой, и перед Юэ в который раз уже появилась трехмерная проекция. Однако Юэ был неприятно удивлен. На первой странице списка были только пустые строчки. Доступного снаряжения вообще не было. Даже защитного костюма 1-го уровня и того не оказалось. Только в самом низу списка, в разделе расходных материалов, он увидел хоть что-то подходящее. Специальный патрон для револьвера Стингер 2. Калибр 20 мм. Цена 50 СЦ за одну штуку. «Очень дорого!» С кривой усмешкой пробормотал он. Патроны были слишком дорогими, так что даже это он не мог себе позволить. Юй посмотрел на вторую страницу и сразу же оживился. На этой странице было предоставлено большое разнообразие лекарств. Некоторые могут быстро восстановить конечности. Другие быстро восстановить выносливость. Третьи могут вывести любой яд. И в самом конце G-лекарство. Медикамент 6 уровня. Может вылечить любую вирусную инфекцию. Цена 50 тысяч СЦ за штуку. Ужасно дорого! Я действительно беден! С завистью тяжело вздохнул Юэ. Если бы у него были деньги, то он бы купил G-лекарство на самый крайний случай. Ведь еще неизвестно, с чем ему придется столкнуться. Пролистав остальные страницы, он больше ничего не увидел. И закрыв список, поинтересовался. Это все, что есть? Да. Кроме лекарств, можно купить только то снаряжение, которое продали другие люди. Вежливо ответила менеджер. Спасибо. Юэ кивнул и, развернувшись, ушел. Покинув магазин снаряжения, он отправился к зданию выдачи миссии. А войдя туда, к нему подошла не менее красивая и вежливая девушка-менеджер и с улыбкой сказала. Добро пожаловать в центр выдачи миссии. Здесь вы можете принять любые доступные миссии. И взмахнув рукой в воздухе, открылся список миссий перед ней. Миссия. Отбить павший город Пекин. Описание. Для завершения миссии вы должны очистить от зомби всю территорию внутри 5-й кольцевой автодороги Пекина. Ограничение по времени. 1 год с момента принятия миссии. В случае успешного завершения миссии, лидер сил освобождения получит защитный костюм 5-го уровня. 50 тысяч СЦ, 5 уровней, 2 очка навыка и звание «Освободитель Пекина». Нет штрафов за провал миссии. Пекин пал? Шокированно уставился на это задание Юэ. Если это действительно так, то правительство и система командования недееспособны? Как дракон без головы, без командующего, центрального правительства, он не мог себе представить, как будут вести себя местные органы власти. И как они будут справляться в этом постапокалиптическом мире. Но он мог себе представить будущее, в котором военачальники будут яростно бороться за власть и земли поднебесной, как было всю их историю. В этом списке миссий были все главные и второстепенные города Китая. И глядя на этот огромный список, он почувствовал, как на его плечи упал тяжелый груз. Это ужасно! Затем... Миссия. Отбить павший город Наньнин. Описание. Для завершения миссии вы должны убить 100 лидеров зомби в пределах города. Ограничение по времени. 1 год с момента принятия миссии. В случае успешного завершения миссии, лидер сил освобождения получит защитный костюм 4 уровня, 10 тысяч СЦ, 3 уровня, 1 очко навыка и звание «Освободитель Наньнина». Нет штрафов за провал миссии. Что? Наньнин тоже пал? Сердце Юэ чуть не остановилось, увидев это задание. Наньнин – родной город, в котором до сих пор живут его родители. Если бы у него были крылья, он сразу бы полетел туда.